Глава 11. 1. Шлиссельбург. Февраль, 1955 год. «Ваше высокопревосходительство», — бросила Ара ладонь к козырьку. «Лейтенант Бекетова по вашему приказанию прибыла». Адмирал смерила ее холодным взглядом, вздохнула тяжко, словно пыталась сдержать рвущееся из самой глубины души какое-нибудь матерное ругательство, и по-прежнему молча покачала головой. «Надо бы, наверное, сказать, что виновата», — отстраненно подумала Ара, глядя на адмирала Браги строго уставным, подчиненно-преданным взглядом. Но вслух, разумеется, ничего не сказала, тем более, что никакой особой вины за собой не чувствовала. Не особой, впрочем, тоже. Однако понимала, чай не дура, что у Олега, отца с матерью и у крестной своя правда и свой взгляд на все ее художества. Отец ей ничего пока не сказал, не промолчал, не его это амплуа, а попросту не успел, но наверняка найдет еще время и место, чтобы высказать Аре все, что думает. Слов, как показывал опыт, будет немного, зато от смыслов хоть в монастырь уходи. Ну или стреляйся, коли ты не дура кухонная, а боевой офицер-авиатор. Олег же ей ночью выдал по полной программе. И отнюдь не в том смысле, что отлюбил свою непутевую жену в грубой и извращенной форме, на что она, если честно, втайне рассчитывала. Выслушивать от него упреки и нравоучения оказалось много хуже. Часа два учил Ару жизни, но в конце концов все-таки сжалился и подсластил горечь от выволочки образцово-показательным примирительным сексом. Ара не возражала ни против первого, ни против второго, которое не грех было бы и повторить, даже не дожидаясь следующей ночи. Но утром за завтраком, а за столом они оказались по случаю вдвоем, кое-что все-таки прояснило. «Летом 53-го», — сказала, подливая Олегу кофе, «на базе «Веселый Яр» ты против нашего с Леной участия в атаке, помнится, не возражал». «Нашла, что сравнивать», — отмахнулся Шкловский. «Тогда была одна история, теперь совсем другая». «Между прочим, у нас тогда шансов выйти живыми из боя было много меньше». «Не от хорошей жизни», — попытался объясниться муж, но инициатива была уже полностью на ее стороне. «А в этот раз, стало быть, мы с жиру бесились?» — спросила, чуть прищурив глаза. «Отчаянные времена», — кивнул Шкловский. «Но не забывай, лейтенант, что тогда ты была чужой, незнакомой мне лично девушкой, да и приказ отдавал тебе не я». А сейчас ты мне все-таки родная жена и будущая мать моего ребенка. Чувствуешь разницу? Чувствую, согласилась Ара. Оттого я не спорила с тобой ночью, а дала высказаться от и до, а потом еще и дала. Нехидно улыбнулась она мужу. Но это не значит, что у меня нет своего мнения. А если честно? Если честно, вздохнула Ара. Я вспомнила о том, что беременна только тогда, когда забралась в кокпит. Отменять вылет было уже поздно. Тем более, что я никому ничего о своем положении допреж не говорила. Было бы как-то странно. Так что не гневись понапрасну и скажи спасибо, что дала высказаться. Спасибо он ей, конечно же, не сказал, но критику, видимо, принял и продолжать не стал, оставив возражение при себе. Но то Олег. А здесь и сейчас она предстала пред ясный очи крестный, и это был совсем другой случай. «Адмиралу не возразишь», и блох со своей шкуры, на ее не перебросишь. Не на то напала. «Проходи, садись». Коротко и неясно, однако делать нечего. Ара прошла и села в твердое кресло, установленное напротив стола. Села, вздохнула мысленно и стала ждать. «Ну ты и дура, крестница», — сказала наконец адмирал. «Учусь у старших товарищей». «Вот тебе крест». Она не собиралась дерзить, но характер в карман не спрячешь. «А под арест за нарушение субординации?» — спросила крестная. «Вы начальник, господин адмирал?» — легонько пожала плечами Ара. «Прикажете, сяду?» «Даже не знаю, что сказать», — дернула губой адмирал Браги. То ли сердилась, то ли, напротив, хотела улыбнуться. «Не знала бы, что ты мне не дочь. Впору задуматься, как так вышло, что я не помню, когда это я умудрилась тебя родить. Вы, Елизавета Аркадьевна, извиняюсь сказать, блондинка», прокомментировала Ара мнение крестной, «а я брюнетка. Про рост и цвет глаз тем более умолчу». «Зато характером вылитая я», — покачала головой Браги. «Такая же дура, прости господи, стоеросовая. Но воздела она к небу, вернее, к потолку, указательный перст. В Сибири победителей не судят. 7 сбитых бомбардировщиков противника в одном бою — это, как ни крути, красивый результат. Но боя-то как раз и не было. Утиная охота это была, а не бой. Не согласилась была Ара, но тут же и вспомнила, что если даже это действительно была стрельба по уткам, то ее-то саму, получается, одна такая кряква едва не до смерти ущипнула. «Ладно», — поставила точку адмирал. «К делу. Во-первых, ты уж поверь, Варвара. Но я устала за тебя волноваться. Сил моих больше нет. Поэтому уж извини, но считай себя с этого дня списанной на берег». «Возражения не принимаются», — подняла она ладонь, останавливая возможный поток жалоб и притязаний. «Пока не родишь, никакого пилотирования. Во всяком случае, ничего тяжелее геликоптера». «А после?» — осторожно поинтересовалась Ара. На самом деле она спорить и не собиралась. Поняла посыл и приняла как есть. «Вот родишь, оклемаешься, тогда и поговорим. Все понятно?» «Так точно». «Ну вот и славно», — кивнула адмирал. «Мы тут посоветовались и решили, будешь представлять отца в военно-техническом совете. Ну и при мне для особых поручений». Ну, что-то в этом роде она и предполагала, так что ерепеница смысла не видела. «И остаюсь в Шлиссельбурге?» — спросила вслух. «Да», — подтвердила адмирал. «Пока здесь, а ближе к делу отправим тебя в Вологду. Есть возражения?» «Никак нет». «Ну, ты еще каблуками мне щелкни для полного счастья», — неожиданно улыбнулась Браге. «Разговор у нас, Варвара, неформальный, поэтому без солдафонщины, пожалуйста». «Хорошо», — кивнула Ара. «Извините, господин адмирал, больше не повторится. Так-то лучше». Браге встала, потянулась, повела плечами. «Устаю сидеть, но раз надо, значит надо». «Я понимаю». Ара действительно понимала. Знала, что Елизавета Аркадьевна, дай ей волю, до сих пор гоняла бы супостатов на коче или на каком-нибудь коньке-горбунке, а она днями из кресла своего начальственного не вылазит. Долг сильнее фоноберии, где-то так. «Кадровики, Варвара, пересчитали твои подвиги с учетом всех покоцанных тобой кораблей и совместных побед и пришли к выводу, что у тебя на данный момент ровным счетом 26 побед. Так что получаешь золотой значок аса». «Служу Сибири», — вскочила Ара. «Конечно, служишь», — одобрительно кивнула адмирал. «И хорошо служишь, чего уж там. Да сядь ты уже. Или нет? Постой минуту, чтоб два раза не вскакивать. К ордену тебя, Варя, представили, но чем именно наградят, не знаю». «Да ты», — усмехнулась Елизавета Аркадьевна. «К ордену не я представляла. Без меня нашлось, кому за тебя породить. Вас всех представили. Я имею в виду всех, кто вылетел той ночью на перехват. Жихареву твою, к слову, тоже. Чаю знаешь, что ее пока трогать нельзя. Оклемается немного после операции. Переведем сюда, в центральный госпиталь. Поправится, найдем применение. Ко мне помощником», — аккуратно вклинилась Ара. «Голова у нее как?» Сразу же заинтересовалась адмирал. «Отличная голова», — заверила ее Ара. «В академии диплом с отличием получила, и пилот хороший». «Ладно тогда», — согласилась адмирал. «Присвоим очередное звание и направим военпредом к твоему отцу. Вот и будете вместе. Политес соблюден, и все довольны». «Спасибо». «Не за что», — поморщилась Браге. «Тем более, что она заслужила. 4 сбитых Виндзора, кумана и японский истребитель». «Вполне». «Спасибо», — повторила Ара. «На здоровье. Но у меня, Варвара, к тебе еще одно дело. Вернее, два. Боюсь, что тебе это не понравится. Но прими, будь любезна, как мою личную просьбу, а не как приказ». «Что надо делать?» «Что бы это ни было, раз крестная просит, придется ее уважить. И не потому даже, что она по факту третий человек на флоте, а потому что она — это она. Первая. Шумские. Знаешь их?» «Да», — подтвердила Ара очевидное. «Я с их Екатериной одно время даже переписывалась». «Ну вот и чудно», — улыбнулась адмирал. «К слову, Катька сейчас здесь, в Шлиссельбурге. Полагаю, увидитесь и возобновите знакомство. Но я о другом. Шумские заканчивают документальную ленту «Экипаж». Как раз про вас с Леной Жихаревой. Времена у нас сейчас тяжелые, ну да не мне тебе объяснять, лейтенант. Патриотический фильм позарез как нужен. Дашь им развернутое интервью. Появишься в кадре в форме со всеми орденами и медалями. Если Лена будет чувствовать себя получше, то и к ней в госпиталь зайдете. Очень, понимаешь ли, флоту нужен сейчас такой фильм. Но дело спешное. И на все про все есть у нас максимум неделя. Не подведешь? Раз надо, сделаю, согласилась Ара. Только неловко как-то. Что люди скажут? А что они могут сказать? Удивилась Браге. Люди, Варя, увидят молодую женщину, которая воюет с первого дня войны и хорошо воюет. Без страха, как говорится, и упрека. Кровь пролила. Врагов побило несчетно. Причем и японцев, что характерно, и шведов с великобританцами. Как раз то, что доктор прописал. Но все равно как-то покраснела Ара. Видеть себя она сейчас не могла. Но судя по тому, как бросила ее в жар, наверняка зарделась, как мака в цвет. Оставь, Варвара, свои сомнения другим. Тем, кто из ерундовой истории раздувает эпохальный подвиг и тянет на себя славу, как одеяло. У тебя все заслуженно и не раз. А если рассказать все как есть, не приукрашивая и не спрямляя углов, так у некоторых волосы от ужаса дыбом встанут. Не забыла, поди, про японских десантников? Забудешь тут. Вот и я об этом. Хорошо, кивнула тогда Ара. Сделаю. Отлично, я на тебя рассчитываю. Крестная прошлась по кабинету, вернулась к столу, не торопясь закурила папироску. «Виктор и Дарья Шумские — люди талантливые», — сказала, пыхнув дымом первой затяжки. «И представь себе, начав работать над фильмом, они в тебя без малого не влюбились. Говорят, ты — это вылитая я в молодости. Не внешне, но такая же больная на всю голову. Это я почти дословно воспроизвожу их мнение». Так вот, пока суд да дело, написали они сценарий для игровой ленты. Условное название «Авиатор». И торговый дом «Русь» за эту идею ухватился, что называется, руками и ногами. Там в фильме как раз про тебя, но не дословно, разумеется, а обобщенно. Что-то от тебя, что-то от меня, а что-то вообще высосано из пальца для красоты и образности. Просят тебя поучаствовать в качестве консультанта, а я прошу им не отказывать. «Ну, если консультантом...» — тяжело вздохнула Ара, но она еще не знала, чем кончится разговор, потому что напоследок крестная приберегла сюрприз огромной разрушительной силы. «И вот еще что», — сказала, выбросив окурок в пепельницу. «Мы тут посовещались и пришли к выводу, что даже для особых поручений звание у тебя мелковато будет. Попробуем, конечно, прожать для тебя очередное внеочередное, но это еще то ли получится, то ли нет». Однако для представителя заводов Кокарева и этого будет мало. Поэтому принято решение официально разрешить тебе, Варвара, быть одновременно в двух лицах. В Адмиралтействе ты – старший лейтенант флота Варвара Бекетова, а в военно-промышленной комиссии – дочь самого Варвара Авенировна Кокарева. Это, как ты понимаешь, в тех кругах считай адмиральское звание. Но если так, то никаких мундиров. Денег у тебя, как я знаю, родением твоего батюшки более чем достаточно. А посему вот тебе первое боевое задание. Давай, милая, пройдись скоренько по лавкам и оденься, как должна одеваться дочь самого. Вот тебе номер телефона на такой случай. Протянула она Аре листик, явно вырванный из записной книжки. Это ателье Надежды Федоровны Вербицкой на Староладожском бульваре. Знаешь, поди, о ком речь. Сама она давно уже живет в Милане, но ателье ее никуда не делось. Скажешь, что от меня, примут вне очереди и сделают все, что требуется, быстро и качественно. Ольга моя близкая подруга, с детства дружим, и я ее на твой счет предупредила. Так что вперед, лейтенант, и не посрами честь мундира. Герой она или нет, беременная или только прикидывается, но крестная запрягла ее без жалости и сантиментов. Сразу после встречи с адмиралом Ара попала в руки кадрового управления, и колесо закрутилось. Но ей, стало быть, оставалось только бежать, как той дурной белке. И все разницы, что бедное животное не понимает, куда и зачем оно бежит. А вот лейтенант Бекетова твердо знала, что делает и зачем. Однако легче ей от этого не было. Она даже с Олегом толком пообщаться не успела. Ему ведь разрешили отлучиться из части всего на 3 дня. Да и тот, только потому, что героическая на всю голову жена-авиатор сначала пропала без вести, а потом счастливо нашлась. Но по факту, едва попав в Шлиссельбург, Ара без промедления включилась в работу. В феврале положение на фронтах уже более или менее стабилизировалось, но напряжение, что ни странно, никак не спадало, а значит, и Адмиралтейство, и военно-промышленный комплекс работали без сна и отдыха. Ну и Ара вместе с ними, являясь одновременно для особых поручений при первом заместителе набольшего боярина Адмиралтейства и представителем заводов Кокарева в полутора десятках столичных комитетов, консультативных советов и прочих комиссий. И следует сказать, все эти собрания отнюдь не являлись порождением излишней бюрократии и чиновничьей дури. Война навела порядок и в их стройных рядах, так что вкалывать Аре приходилось по-настоящему и совершенно не по-детски. Впрочем, последние месяцы перед зачетным боем с великобританскими виндзорами она и так уже занималась похожими делами. Только теперь она уже попала в жернова на самом деле и на самом высоком уровне, где простые лейтенанты флота хождения не имеют. Среди небожителей правом голоса могла пользоваться лишь любимая дочь Авенира Кокарева. Да и то это право, еще надо было заслужить. И видит Бог, Ара старалась изо всех сил, потому что не для себя любимой жопу драла, а за отечество родила. Единственное, что было ей строжайше запрещено, это иметь касательство к самим заказам, чтобы, значит, избежать конфликта интересов. Но зато все остальное было, как говорится, в ее юрисдикции. И с той, и с другой стороны. Как в игре в шахматы с самим собой. Заводы Кокарева наращивали выпуск метеоров, кочей, 17-й и 21-й моделей, торпедоносцев «Струк-Вампир-7» и пикирующих бомбардировщиков «Ушкуй-2». Однако для того, чтобы поток этой остро необходимой флоту и армии техники не иссякал, а напротив нарастал, ее отцу нужны были алюминий, магний и титан, молибденовая и марганцевая сталь, медь, вольфрам и хром с кобальтом, редкие сплавы, высококачественные пластики и многое-многое другое. А еще производству требовались рабочие руки и умные головы. И одним бронированием необходимых специалистов дело не ограничивалось. Рост производства предполагал введение в строй новых мощностей. И, следовательно, надо было найти для этого строителей и станки, новых специалистов, деньги и множество других крайне важных и остро дефицитных в военное время вещей. Но все это, если смотреть на процесс глазами представителя Кокаревской империи. Однако свои требования имелись и у покупателя, имея в виду Адмиралтейство. Качество производства, тактико-технические характеристики изделий, вал, сроки и, разумеется, перспективы. Краткосрочные, среднесрочные и даже планы на послезавтра. В общем, Ару втянула в этот водоворот и уже не отпускала, так что она даже толком не поняла, откуда кадровое управление флота узнало, что в бою с великобританцами она была ранена. Ранение, правду сказать, было ерундовое, хотя и неудобное. Когда она рассказывала мужу и друзьям о том, какой проблемой стало для нее во время пурги сходить пописать, она умолчала, разумеется, о том, какой морокой обернулась необходимость перевязать себе левое плечо. Когда катапультировалась, и сразу после приземления на лед озера, ей было не до того, чтобы думать о таких пустяках. Ара держалась в тонусе даже тогда, когда почувствовала боль и сырость в районе плеча. Но потом-то этим все равно пришлось заняться. От отца ранение скрыть, впрочем, удалось. Тем более, что беременность выглядела в этом смысле куда аттрактивнее. Олег же сам, своими глазами, увидел результаты ее самолечения. Этим отчасти и объяснялся его эмоциональный всплеск. Но как об этом пронюхали кадровики, одному богу известно. Однако в тот же день, когда Аре вручали в управлении золотой значок аса, от нее в ультимативной форме потребовали добавить на рукав еще одну нашивку за ранение. И сколько она не объясняла им, что эту царапину даже ранением, строго говоря, назвать нельзя, потому что перед людьми стыдно, им все было нипочем. Правила писаны для всех, и все на этом. А потом, словно ей мало было других забот, за Ару взялись шумские. Правда, под это дело удалось хоть ненадолго вырваться к Лене, которую как раз перевели из Вологды в Шлиссельбург. Выглядела боевая подруга так себе, да и чувствовала себя, прямо сказать, хреново. Но узнав, что о них с Арой снимают фильм, воодушевилась, сжала зубы и продержалась перед камерой ровно 20 необходимых для дела минут. Ее, разумеется, подкрасили и причесали, и нарядили в новый халат, из-под которого весьма героически виднелись на груди бинты плотной повязки. А еще обкололи обезболивающим, чтобы не потела в кадре и не кусала губы. Но все равно главным в этом деле было ее желание попасть в кино. И попала, разумеется. Шумские были настолько довольны отснятым материалом, что даже оставили девушек наедине, чтобы они могли хоть немного поговорить. «Больно?» — участливо спросила Ара. «Очень», — честно призналась Лена. «Я только теперь по-настоящему поняла, как тебе тогда было худо». Ну что ж, Ара это помнила, как помнила и то, кто тогда держал ее за руку. «Потерпи», — попросила она подругу. «Обещаю, что пройдет. К тому же у меня есть для тебя две хороших новости. Вернее, три. Давай тогда рассказывай». Через силу улыбнулась Лена. Улыбка вышла кривовата, но чем богаты, как говорится, тем и рады. «Обещают наградить тебя орденом, но каким пока неизвестно. Зато точно знаю, что мичманом тебе быть уже недолго осталось. Лейтенантские погоны не хухры-мухры. И третье. Служить будем вместе. Хотя летать вряд ли придется. Во всяком случае, мне. Тебе, может быть, и разрешат. Обещаю, Лена, что впишусь за тебя по полной. Но как получится, один бог знает. С моей крестной бодаться лоб разобьешь. А толку чуть». Лена ее поняла, но мичману сейчас по-любому было не до полетов. Встать бы с госпитальной койки, и то дело. Что же касается Ары, то, едва выйдя из госпиталя и наскоро распрощавшись с шумскими и их съемочной группой, она сразу же рванула домой, на Гвардейскую улицу. Через полтора часа начиналось совещание у товарища министра финансов Глебова, а ей еще нужно было переодеться и привести себя в порядок. Первое появление на большой сцене в качестве личного представителя Кокарева, великого и ужасного, не фунт изюма. Спасибо еще, что у нее поморушка на ходу, а то, не дай бог, опоздает. Кирилл ее тогда без соли съест. И без перца. Подрулив к особняку на Гвардейской, Ара оставила вездеход у подъезда, выскочила и пулей рванула к себе. То есть сначала, разумеется, в дом, а потом уже и к себе, в спальню на третьем этаже. Хорошо еще хоть догадалась приготовить все с вечера, а то ведь мог случиться форменный конфуз. А так сбросила мундир, надо бы, наверное, нанять служанку, надела темно-серый костюм-двойку с зауженным силуэтом юбки и белую блузку, к которой вместо галстука как нельзя лучше подошла большая бриллиантовая брошь. Но раз так, пришлось надеть также серьги, пару перстней и часы от Дуджина Феста. Швейцарская часовая фирма. На витом браслете темного золота. И, разумеется, зимние кожаные сапожки на высоких каблуках, а-ля шпилька-стилет. Вообще, как объяснила Ари женщина-модельер, высокие каблуки нужны не только для того, чтобы нравиться мужчинам, что, к слову, тоже немаловажно, особенно для гражданской женщины, но и для того, чтобы нравиться самой себе. На каблуках меняется и осанка, и манеры, и взгляд. Опять же, самооценка растет в геометрической прогрессии. И в этом смысле Ара была в довольно-таки привилегированном положении. У нее при росте 159 сантиметров, длина ног почти 85. То есть больше половины длины тела. По общепринятому стандарту, при малом росте, ноги у Варвары Бекетовой все-таки длинные. Так что уж на двухвершковые-то каблуки имеет право. Два вершка, примерно 9 сантиметров. Но по факту ее каблуки всего лишь на чуть не дотягивали до трех вершков. 11 сантиметров не кот насрал. Однако к костюму, каблукам и бриллиантам полагалась также соответствующая боевая раскраска. Тушь для ресниц и бровей, тени, губная помада и тональный крем. В нашей реальности первый тональный крем Pancake, компактная пудра натурального оттенка, создал в 1935 году Макс Фактор. И все это требует времени, так что Ара едва успела к началу заседания. Вышла, как ни в чем не бывало, будто и не спешила никуда. И своего вездехода сбросила на руки лакея богатую шубу из бургузинских серебристых соболей и, улыбнувшись брату, помахала ему ручкой, затянутой в тончайшую лайковую перчатку. Кирилл ее такое еще никогда не видел и форменным образом обалдел. Они редко виделись в последние годы, так как он, руководя производством в Новгороде и Нине, редко бывал в Вологде и Шлиссельбурге. а когда они все-таки встречались, она выглядела сильно иначе. Флотская штучка, без особого упора на женственность. Офицер, герой, но... На свадьбе, которую они с Олегом все-таки устроили для близких родственников, Кирилл одобрительно взглянул на ее парадно-выходную форму и заметил, вполне следует сказать искренне, что она молодец, поскольку выбор представляется ему правильным. Не стоило ей надевать платье, а в мундире ты совсем даже ничего. Хам, разумеется, но что с него возьмешь? С Сиволапова. Он к другим женщинам привык. Ара ему в этом смысле как была, так и осталась непонятна. Тем приятнее оказалось уязвить старшенького Кокарева. «Здравствуй, Киря», — сказала она, подойдя к брату вплотную и небрежно стряхивая тонким пальчиком несуществующую пылинку сладко на его пиджака. «Как поживаешь?» «Глазам своим не верю», — покачал Кирилл головой. «Ты ли это, Кика?» «Кикой», производным от Кикимора болотная, ее звали в детстве братья и сестра. Вроде бы любя, поскольку семья у Кокаревых была и в самом деле дружная, но все-таки Кика, а не Рыся, как звали ее в доме адмирала Браги. Есть над чем задуматься. «Я это, Кирюша», — довольно улыбнулась Ара, чувствуя приход неподдельного вдохновения. «Представишь меня широкой публике?» «Представлю», — кивнул брат. «Отец давеча звонил из Вологды и все про все мне разъяснил. Хитрожопые вы с ним, но что есть, то есть. С вами обоими лучше не связываться». «Не сгущай краски», — поморщилась Ара. «Я для родни не опасная». «Надеюсь», — ухмыльнулся на ее реплику Кирилл. «Ну, пошли тогда, что ли?» И они пошли рука об руку, как и следует любящим друг друга брату и сестре. А они друг друга и в самом деле любили. Поэтому, наверное, так хорошо прозвучали в зале для совещаний, куда они вскоре вошли, слова Кирилла Кокарева. «Господа, разрешите представить вам мою младшую сестру Варвару Авенировну Кокареву. Со вчерашнего дня, решением семейного совета, она является официальным представителем семьи Кокаревых в военно-промышленном пуле Сибири». Заседание, как и следовало ожидать, затянулось. Трепливый народ – сибирские бюрократы. Не сибирские, впрочем, тоже. Дай только повод, будут совещаться до потери сознания. Так что освободилась Ара только в 8:00 вечера. Устала, что ни странно, и мечтала только о стакане горячего чая с облепихой и гречишным медом, о ванне и о пуховом одеяле. Но, увы, скромным ее фантазиям не суждено было сбыться, так как в секретариате товарища министра ее уже ожидала записка. Мол, телефонировали из дома и убедительно просили, не откладывая, связаться с Иваном Никифоровичем Тороповым из торгового дома «Русь». Ох, грехи наши тяжкие. Ара вспомнила, разумеется, о ком идет речь, как и о том, что просьба адмирала Браги принято удовлетворять по полной, или уж лучше сразу застрелиться. А она к тому же слово дала. Поэтому, воспользовавшись телефоном на столе секретаря, Ара сразу же позвонила Торопыгину, который, как ей помнилось, являлся режиссером будущей игровой фильмы про девушку-авиатора, и с удивлением узнала, что студийные павильоны товарищества, где ей придется теперь появляться не раз и не два, расположены практически в центре города, хотя и на левом берегу реки, в Драгунском ручье, что было совсем неплохо. Однако сегодня, и видно, для разнообразия, ее приглашают всего лишь познакомиться со съемочной группой, назначив встречу в ресторации «Шапка посадника» в проезде Чекмарева. Выслушав господина Торопыгина, Ара переспросила: «Когда-когда?» Получила ответ и поняла, что съездить домой и переодеться уже не получится. Компания фильмоделов, оказывается, зарезервировала в ресторации даже не столик, а целый кабинет, и как раз сейчас собирается перебираться из съемочного павильона в шапку посадника. «Твою ж мать!» – прокомментировала Ара сообщение, имевшее, а вернее, на корню убившее, все ее планы относительно отдыха и раннего отхода ко сну. Она распрощалась с Кириллом, условившись встретиться с ним на следующей неделе, когда он привезет в Шлиссельбург всю семью, и, обреченно вздохнув, пошла искать, где давеча припарковалась, в попыхах примчавшись к зданию Министерства финансов Республики Сибирия. Впрочем, помор нашелся на удивление быстро. Стоял, где поставили, на подземной стоянке А7, и ждал свою неугомонную хозяйку. «Ну, хоть что-то хорошее», — констатировала Ара, влезая в недра своего огромного внедорожника. Заседание оказалось слишком длинным и слишком муторным, Да еще и все присутствующие пялились на нее, как на невидаль заморскую. Ну как же? Единственная женщина в чисто мужской компании, да еще и дочь самого. А тут ко всему. Еще и погода к вечеру испортилась. Резко похолодало, и пошел сухой колючий снег. Так что подземная стоянка оказалась очень кстати. И вскоре, всего-то через 40 минут, Ара парковалась уже в проезде Чекмарева, поблизости от входа в ресторан, чтобы далеко потом по холоду не ходить. Снег к этому времени идти, правда, перестал. Но теплее на улице от этого не стало. А между тем, Ара была хоть и в шубе, но без шапки. И это, с ее стороны, оказалось весьма опрометчивым решением. Поэтому пришлось поспешить. Не хватало еще заработать себе менингит. А в самой ресторации было тепло и сухо, и обслуга на высоте. Со всей вежливостью, и даже не без некоторого подобострастия, не иначе как вызванного ее мехами и бриллиантами, приняли шубу и проводили в искомый кабинет, где ее с нетерпением ожидала веселая компания из успевших уже приложиться к хмельному молодых мужчин и женщин, среди которых обнаружилась и упомянутая давеча в разговоре с Елизаветой Аркадьевной Катька Шумская, если, конечно, она не успела за прошедшие годы выйти замуж и сменить фамилию. «Здравствуй, Катя», — небрежно бросила Ара, войдя в кабинет и в черне определившись с составом комитета по встрече. «Господа, я Варвара Кокарева, и с кем-то из вас, где-то с час назад, я имела разговор по телефону». «Вы говорили со мной, Варвара Авенировна». Встал ей навстречу худощавый лощеный тип с усиками а-ля Кларк Гейбл. «Разрешите представить вам всех собравшихся. И вас, разумеется, представить им тоже. Дамы и господа», — обвел он взглядом притихшую при появлении Ары публику, «это Варвара Кокарева, которую Адмиралтейство и лично господин Шумский рекомендовали нам в качестве военного консультанта». Тут все дружно посмотрели на Ару с таким выражением, что нетрудно было понять, ни Елизавета Аркадьевна, ни супруги Шумские не удосужились сообщить господам фильмоделам ни того, кто на самом деле является прототипом главной героини фильма, ни того, что Варвара Кокарева и Ара Бекетова — это один и тот же беременный человек женского пола. «Вот же жопа», — констатировала Ара, занимая предложенное ей место за закрытым столом. «Вы, Варвара Авенировна, простите за вопрос, действительно знакомы с армейскими реалиями?» — спросил ее между тем оператор фильма Манусевич. И его обеспокоенность, следует заметить, имела право на жизнь. Не выглядела Ара военным консультантом. Скорее уж смотрелась сейчас дама из общества, но никак не солдаткой. «С флотскими реалиями», — поправила она мужчину. «Армия и флот, господин Манусевич, — это две разные реальности, часто даже нигде не пересекающиеся». «То есть ты действительно служила на флоте?» — подняла красиво выщипанную бровь Екатерина, которая, оказывается, предполагала стать Ариным воплощением на экране. «Я и сейчас служу», — ушла Ара от прямого ответа. «Ты знакома с прототипом?» — подалась к ней тогда Екатерина всем своим обильным телом. «Да, будет у них вместо мелкой меня настоящая секс-бомба за штурвалом истребителя». Покачала Ара мысленно головой, но отступать было поздно, и она ответила как есть. «Да, я ее знаю. Как облупленную», — добавила про себя, но вслух этого, разумеется, не произнесла. Зато припомнила, что Лена Жихарева как раз девушка в теле. Так что бывают и такие авиаторы, как рыжеволосая и зеленоглазая Катя Шумская, с гордостью носившая грудь как минимум третьего размера. «Познакомишь?» «Как нефиг делать», — согласилась Ара, которой вдруг пришла в голову идея повеселиться за чужой счет. «Можно прямо сегодня. Закончим здесь, поедем ко мне, там и познакомлю». «Она что, у тебя дома живет?» — поразилась Екатерина, заразив своим нетерпеливым энтузиазмом всех присутствующих. «Ночевать точно придет», — ухмыльнулась Ара, снижая уровень ожиданий, а про себя подумала кое-что другое. «Сука вы, адмирал», — решила она, по достоинству оценив возникшую комедию положений. «Интриганка и сука. Но вы, Елизавета Аркадьевна, наша правильная флотская сука, и обижаться на вас попросту нельзя». «Торопиться некуда», — охладила она возбудившихся было фильмоделов. «Выпьем, закусим и поедем ко мне на гвардейскую». Так и случилось, что еще через 2 часа вся компания, сократившаяся, правда, до трио, Катя, Тарапыгин и Манусевич, отправилась вместе с Арой на ее же вездеходе к ней домой, чтобы, значит, познакомиться уже с прототипом главной героини будущей эпохалки. Ара вела машину по заснеженным улицам и мысленно улыбалась, предвкушая ожидающий ее пассажиров сюрприз. Раз не удалось отдохнуть и выспаться, так хоть получится покрасоваться перед штатскими. Тем более, видит Бог, она, конечно, женщина скромная, но не до такой же степени, чтобы совсем уж никогда и ни перед кем не похвастаться. Перед своими, допустим, перед флотскими, она никогда не выпендривалась, и сейчас бы не стала. А перед гражданскими пройтись гоголем сам Бог велел. Шпаком, как говорится, Шпакова. «Это твой дом?» — удивленно подняла брови Екатерина, когда, припарковавшись у подъезда, сразу за Витиным гвардейцем, они выгрузились под мелкий снежок, как раз начавший снова сыпаться откуда-то с темных небес. «Не мой», — отмахнулась Ара, — «отцовский. Но отец-то в Вологде, то еще где, а я здесь, в смысле, в Шлиссельбурге. Вот и живу». «Идемте», — позвала она гостей. «Чего стоять на морозе? А я вас сейчас с настоящим флотским героем познакомлю». Как она и заподозрила, увидев припаркованный у дома вездеход Виктора, он с Анастасией нашелся на кухне. О чем-то они там беседовали за чашкой чая, но Аре, разумеется, обрадовались, и гостей ее приняли с радушием. «Так», — сказала Ара, — «вы тут знакомьтесь пока, а я скоро вернусь». Уточнять не стала, но понадеялась, что Виктор лишнего не скажет. Однако не учла другого. Неуемного любопытства Екатерины и ее же шило в одном весьма аппетитном, следует сказать, месте. «А вы, капитан?» Нацелилась она тут же на высокого и красивого капитана второго ранга, знакомый с лейтенантом Бекетовой. «С кем, простите?» — поперхнулся Виктор и бросил на Ару короткий вопросительный взгляд. «Тебе же ясно сказали, Витя!» Чуть нажала Ара, обозначая главную, пусть и не озвученную мысль. «С лейтенантом Бекетовой!» «Вот привезла господ синематографистов знакомить с нашей отмороженной на всю голову героиней». «Ах, с Бекетовой!» Сообразил, наконец, Виктор и оглянулся на Настю, мол, понимает ли. Но та и сама не дура. Сообразила уже, в чем курьез. «Лейтенант наверху», — улыбнулась она. «Сама позовешь или мне за ней сходить?» «Сама», — благодарно улыбнулась Ара. «Все-таки она моя подруга, а не твоя». «Тоже верно», — не стала спорить Настя. «Иди тогда, а мы пока твоих гостей чаем напоим. Тебе-то заварить или как? Пусть Витя лучше кофе сварит. За чашку кофе я сейчас кого-нибудь точно бы убила». Решение сделать Насте предложение, возможно, и выглядело спонтанным, но на самом деле Виктор в последнее время об этом думал часто и много. С одной стороны, ему казалось бессмысленной, если не сказать комичной, ситуация, при которой они с Настей должны скрывать от окружающих свои, прямо сказать, весьма близкие отношения. Взрослые люди все-таки, да и знакомы не первый день. А с другой стороны, они ведь не просто давно и хорошо знакомы, у них есть прошлое, и в этом прошлом чувства и отношения, которые, кажется, никогда на самом деле не прекращались. Во всяком случае, если говорить о чувствах. Ну, а если все-таки об отношениях, то у них с Настей ведь и общий сын имеется, а это уже практически готовая семья. Но настоящим толчком к тому, чтобы перейти от теории к практике, послужило исчезновение Ары. Варвара отсутствовала всего 3 дня, но Виктору и этого оказалось достаточно, чтобы окончательно понять. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот так прооткладываешь что-то важное с сегодня на завтра, а потом глядишь, а поезд-то уже ушел. Так у него, к слову, случилось с самой Варей. Могло приключиться и с Настей. А что? Женщина она молодая, красивая и умная. Много ли таких найдется вокруг? Запросто могут увезти. Тем более, что она сейчас в Вологде, а он здесь, в Шлиссельбурге. И далее везде, куда пошлет родное начальство. К тому же война. А на войне всякое может случиться с боевым офицером-авиатором. Вон как с Арой, например. Потому и решил больше не тянуть. Сделал предложение, получил согласие, и даже на душе, кажется, полегчало. Исчезло какое-то подспудное напряжение, которое он чувствовал не только в себе, но и в ней. И разговоры, кажется, изменили тональность. Но главное, теперь Настя уже не прятала от него своего Володю, который, без комментариев, могла о нем свободно с Виктором говорить, обсуждать будущее, чего раньше себе никогда не позволяла. Да и вообще расслабилась как-то, и временами выглядела счастливой не только после секса, но и вот в такие простые моменты, как сейчас, когда, сидя на кухне в доме Ары, они пили чай и неторопливо обсуждали планы на ближайшую перспективу. когда сказать близким друзьям и родственникам, и на когда назначить свадьбу. Где потом жить и заводить ли еще детей? Вопросы для Виктора абсолютно незнакомые и непривычные, но оттого не менее актуальные. И говорить об этом, как оказалось, совсем не трудно. А временами даже интересно и приятно. А в тот момент, когда домой завалилась Варвара с новыми знакомцами, они как раз обсуждали не самый важный, но довольно актуальный вопрос. Хорошо ли это, что они живут в доме Кокарева? Ведь и у нее, и у него в городе есть свое жилье. Но в том-то и проблема, что пока не определились их намерения, он не мог в открытую прийти к ней. Да и она должна была прятаться, приходя к нему в его служебную квартиру. Теперь же, сразу как объявят о помолвке, вопрос этот за неактуальностью отпадет сам собой. Об этом и говорили, когда на кухне неожиданно объявились новые лица. Про кино Виктор и Настя уже знали. Ара успела им нажаловаться. Так что появление кинодивы и довольно известного в Сибири режиссера удивление у них не вызвало. Напротив, Анастасия, которая в обычное время вела активную светскую жизнь и знала в лицо, как не знать, всех сколько-нибудь значительных в Сибири властителей дум, двоих этих узнала сразу и, судя по всему, готова была начать с ними общаться. Однако в эти же полторы минуты обоим, и Виктору, и Насте, стало понятно скрытое за суетой знакомство, забавная интрига. Киноделы, оказывается, не знали, что роскошная Варвара Кокарева и геройский авиатор Ара Бекетова одно и то же лицо. Виктор этому открытию буквально умилился, тем более, что снова увидел ту самую девушку, которая однажды пришла к нему на свидание. «Вот счастливая натура», — решил он, — «и как офицер смотрится хорошо, и как светская дама не хуже». А между тем мизансцена, построенная Арой не без помощи Виктора и Насти, подошла к концу и, подав последнюю реплику, госпожа Кокарева направилась к выходу. «Пусть Витя лучше кофе сварит», — сказала она. «За чашку кофе я сейчас кого-нибудь точно бы убила». Прозвучало убедительно. Тем более, что правда, любит Ара кофе, в особенности с устатка, и обязательно горячий, крепкий и горький. «Иди уж», — бросил Виктор вдогон и сам пошел, как и просили, готовить кофе. «Кто будет пить чай?» — включилась Настя. «Кто кофе?» «Я чай, если можно», — первым ответил оператор Манусевич. «От кофе у меня давление, знаете ли, поднимается». «Это у вас от воображения, господин Манусевич, а не от кофе», — поделилась Настя житейской мудростью. «Содержание кофеина в кофе и в чае примерно одинаковое, но я вам, не дай бог, не судья. Просто к сведению». А вот остальные, в смысле режиссер Торопыгин и Катя Шумская, захотели кофе. А еще, разумеется, удовлетворить свое любопытство. «А я вас обоих помню», — сказала Катя. «Вы, кажется, Настя Берг, а вас, капитан, уж извините, я по имени не знаю, но точно помню, что вы бывали в Кабонском бару». «Все верно», — оглянулся Виктор. «Извините, господа, что толком не представился. Капитан Якунов Загородский. Посадник?» — вскинула бровь Екатерина. «Да», — кивнул Виктор. «Так получилось, что я последний в роду». «Или нет?» — посмотрел он на Настю. Вопрос этот, к слову, они пока не обсуждали. «Какой же ты последний?» Вполне искренне удивилась Настя. «У тебя же сын есть, ему после тебя и быть графом». «А я, кстати», — добавила она для публики, «давно уже не Берг, а Селифонтова». «Замужем, значит?» — поинтересовалась Катя. «Вдова», — коротко ответила Настя. «Мой муж погиб в Порт-Артуре». Упоминание о войне и смерти заставило всех замолчать, и Виктор вернулся к кухонным заботам. «Ну, понятное дело...» Не те люди-синематографисты, чтобы долго переживать, и уж тем более молчать. «А вы, Виктор Ильич, давно знаете лейтенанта Бекетову?» — спросил после паузы Иван Торопыгин. «С июля 1950-го», — ответил Виктор, не оборачиваясь. «Я тогда в Академии аэронавтики служил, ну а Бекетова как раз туда поступила, на пилотажный факультет». «Ты еще за ней ухаживать вздумал», — напомнила Настя. «Да», — согласился Виктор, — вспоминая сейчас то чудное время. «Было дело, два раза на свидание сходил». «А потом?» Сразу же заинтересовалась Екатерина. «А потом она приревновала меня к моей бывшей», улыбнулся Виктор, отлично помнивший, чем закончился их сарый поход на Травиату. «И мы остались друзьями». «Какая она?» Не желала отступать Екатерина. «К «Хорошая она», — ответила ей вместо Виктора Настя. «Добрая и смелая. Сумасшедшая, как все истребители, но умная и великодушная. Где-то так». «Вы ее тоже давно знаете?» — вклинился Торопыгин. «Еще бы не знать», — усмехнулась Настя. «Это ведь ко мне она тогда Виктора приревновала». «И хорошо, что так», — добавила мгновение, помолчав. «Теперь и у нее муж имеется, и я не в накладе». Развить тему, однако, не получилось. Манусевич задал гораздо более интересный вопрос. «По сценарию наша героиня выходит замуж за своего Камеска, с которым не раз ходила в бой. А что было на самом деле?» «На самом деле?» — переспросил Виктор, и при воспоминании о тех днях у него ожидаемо испортилось настроение. «А вы что, документальную фильму Шумских еще не видели?» — пришла ему на выручку, накрывавшая на стол Настя. «Нет», — покачала головой Екатерина. «Они только сегодня должны были закончить монтаж». «Так вы знаете?» — не сдавался Манусевич. «Можете рассказать?» В июле 1953-го Настя, видно, поняла, что Виктор с задачей не справится, что было близко к истине, и решила рассказать эту историю сама. В первый день войны японцы атаковали базу флота в Веселом Яре. Это на Тихоокеанском побережье земли Хабарова, если не знаете. Так вот, там после обстрела и бомбежки у командира базы остались всего два торпедоносца и один штатный экипаж. Штатным экипажем командовал капитан-лейтенант Шкловский, а на втором торпедоносце вылетели добровольцы гардемарин Бекетова и курсант Жихарева. Бекетова перешла на четвертый курс академии, а Жихарева — на третий. Они как раз накануне прибыли в Веселый Яр на практику. Коротко говоря, Шкловский вывел курсантов на японский крейсер и шел впереди них сколько мог, но его в конце концов подбили, и, сбросив торпеду, он вынужден был отвалить в сторону, а девочки держались до дистанции 2800 метров. Знающие люди говорят, это верная смерть, но им повезло. Они взорвали крейсер и были подбиты только на отходе. По ходу дела сбили еще один японский штурмовик, но на этом их везение закончилось, и их все-таки сбили. Впрочем, если бы везение закончилось, мы бы сейчас о них, наверное, говорили совсем иначе. Бекетова смогла посадить торпедоносец на воду. Они с Жихаревой добрались до берега вплавь и пошли к своим через тайгу. По дороге убили трех японских десантников, а через неделю Ара встретила Шкловского, которого считала убитым, и они сразу же поженились. «Ничего себе история!» — восхитилась Екатерина. «А сейчас они где? Я имею в виду Шкловского и Жихареву». Кадваранг Шкловский сейчас служит где-то на Западе заместителем командира авиационной дивизии. «Недавно был здесь, но третьего дня вернулся в часть. А мичман Жихарева лежит в госпитале. Ее ранили сильно, но она уже идет на поправку». «Постойте», — нахмурился Торопыгин. «Я знаю, что Шумские брали интервью у девушки-пилота, которую перевели из госпиталя в Вологде. Это все как-то связано с перехватом великобританских бомбардировщиков?» «Связано». Виктор справился, наконец, со слабостью и вернулся к разговору. Бекетова сбила 7 бомбардировщиков и была сбита сама. В течение 3 дней считалась без вести пропавшей. Жихарева сбила 4 бомбардировщика и, будучи тяжело раненой, все-таки дотянула до аэрополя. Вот такое продолжение истории. «Чума», — высказался на этот счет Манусевич, но пробрала и остальных. И в этот момент, словно специально подгадав к окончанию рассказа, на кухню спустилась Ара. «А вот и лейтенант Бекетова», — усмехнулся Виктор, легка на помине. «Ты кофе сварил?» — спросила она, словно бы не замечая возникшую сама собой немую сцену. «Так вы, Варвара Авенировна», — озвучил общее изумление Иван Торопыгин, — «и есть Ара Бекетова». «Так точно», — улыбнулась Ара. «Мне не хотелось, чтобы на флоте все относились ко мне, как к дочери самого. Поэтому я в академию поступила под фамилией бабушки. Под ней и служу». «Орденов-то», — восхитился между тем Манусевич. «Ты лучше на нашивки за ранение посмотри», — одернула его Екатерина. «Извини, Варя», — посмотрела она на Ару. «Но такого я тебе измыслить не смогла бы, даже если бы очень постаралась. Уела». «Да нечего на самом деле уедать», — отмахнулась Ара. «Ты вон какая красавица, звезда кинематографа. А я Катя, как была рысей, так рысей и осталась. А в остальном, я просто очень люблю летать, и это все на самом деле. А ордена, медали, не то чтобы я их не заслужила, вон Витя не даст соврать, заслужила. Но мне и повезло немерено, как мало кому другому везет. То случай удачный, то невероятное стечение обстоятельств. То начальник правильный, то друзья хорошие. Везучая я. В этом все дело. «Ну, не скажи», — попробовала возразить Екатерина. «Крейсер же ты взорвала». И вон Виктор рассказывал, 7 бомбардировщиков сбила. «В главную машину крейсера, Катя», — поморщилась Ара. «Многие опытные торпедоносцы, как ни пытались, ни разу в жизни не попали. К примеру, Олег, это мой муж. Он ведь шел на японца точно так же, как мы с Леной. Но его подбили, а в нас не попали. И, между прочим, отчасти и потому не попали, что он нас прикрывал. Он опытный пилот, а я, прямо скажем, неумеха тогда была. Первый боевой вылет и сразу крейсер. Это как в рулетку сыграть. Одни всю жизнь играют и ни разу не выиграли. А потом приходит какая-нибудь левая девица вроде меня, ставит на номер, и раз — есть миллион». «Глупости, говоришь», — вмешалась вдруг Настя, хотя, видит бог, Виктор как раз сам собрался провести с Арой воспитательную беседу на тему личной доблести и столь же личной скромности, сильно смахивающей на приступ ничем не обоснованного самоуничижения. Хотел, но не успел. Его опередила Анастасия, и он в очередной раз понял, как ему с ней редкостно повезло. «Глупости, говоришь», — сказала Настя, и со зла даже губой дернула, словно оскалилась на волчий манер. «И вроде не дура, а все равно несет тебя, Ара, куда-то не туда. Что попало в крейсеру в Мидель, согласна, в большой степени удача. Но дистанция сброса 2800 метров — это чистое самоубийство. И вы с Леной это знали, а все равно не сбрасывали торпеду до последней возможности. Скажешь нет?» «А ты-то все это откуда знаешь?» — откровенно удивилась Ара. «Мне Лена как-то вечером рассказала», — объяснила Настя. «И про то, как вы попрощались друг с другом. И про Мидель, и про дистанцию, и как вас трясло, и как ты в лесу японских десантников из револьвера положила. В общем, прекрати прибедняться. Никто тебе все равно не поверит. Сказано «герой», значит, так тому и быть. Герой. В смысле, героиня». «Ну ты, Настя, и говорить», — покачала головой Варвара, совершенно обалдевшая от такого, следует заметить, совершенно неожиданного напора. «Вот у кого талант». «Ладно тебе», — улыбнулась Настя. «А давайте выпьем», — предложил вдруг Торопыгин, резко меняя тему, ставшую явно нежелательной. «У меня вот и бутылка Старки в кармане завалялась». «У меня здесь и кроме вашей бутылки, Иван Никифорович, найдется чем напиться», — улыбнулась Ара и тут же кивнула Настя, успокаивая женщину, мол, «помню про свое положение и много пить не стану».